Смерть и явление Ирины. Или вот еще случай, который был со мной лично и не может быть навеян какими-то грезами. Прежде чем его рассказать, я должна немного описать свою жизнь в Бухаресте. Когда я рассказывала о землетрясении, я уже упомянула об Ире, с которой мы жили как сестры и которая разделяла со мной все радости и горести жизни. Как нас связала судьба? Я об этом сейчас расскажу. Я жила одна в Бухаресте со своей собачкой Пепси, которая разделяла мое одиночество. В молодые годы этого одиночества не чувствуешь, друзья всегда вокруг тебя. Но вот они уходят, я их провожаю, закрываю за ними дверь, и тогда на меня накладывается тишина. Мне становится очень тоскливо. И вот как-то раз я узнаю, что у одной из богатых бессарабских дам в особняке живет их дальняя родственница, которой они отвели малюсенькую комнатку, холодную, возле черного хода. А у меня печка отапливается газом, топи, когда хочешь. Ведь иногда и в июне бывает холодно. Взяла, чиркнула спичку, пустила газ, и моментально накаливается печка, красивая, изразцовая. Тушишь газ, а тепло остается долго-долго, до утра. И один наш общий знакомый говорит мне: «А почему бы тебе не взять Иру? Ее звали Ирина Вольф, к себе. Она прекрасный человек, аккуратно, ведь она из немецкой семьи, хотя ее отец был русским офицером». Я узнаю о ней, что ее отец, полковник русской армии, был расстрелян. Мать осталась с двумя детьми, маленькой Ирочкой и ее братом Толиком. Каким-то образом, с большими трудностями и страшными приключениями, она перешла с детьми Днестр зимой. Их чуть-чуть не подстрелили пограничники. Факт тот, что она все-таки попала в Кишинев, нашла себе место в каком-то приюте для сирот, где ее сделали помощницей начальницы, так как она была женщина очень аккуратная, сама мать двоих детей. Потом она умирает, и остаются эта Ирочка, 12 лет, и ее брат. 18 лет. Брат долгое время о ней заботится, дает ей денег со своей скромной зарплаты. Я не знаю, куда он устроился. И она копит эти деньги себе на университет. Я с большим уважением и почтением отнеслась к тому факту, что молодая женщина во всем себе отказывает для учебы, для того, чтобы попасть в университет и стать человеком. Так и было. Она добилась того, что стала главным экономистом, работала в Бухаресте и жила у этой своей богатой родственницы Тани. Когда мне ее рекомендовали, я долго или коротко соображала, думала, а потом решила, посмотрю-ка я, как она там у Тани живет. Звоню, она назначает мне день, и я иду к ней. Ира еще не пришла с работы, и я говорю, а можно посмотреть ее комнату? «Ну, пожалуйста, почему нет?» Я думаю, я сразу определю, что это за человек. Вхожу в ее коморочку, и что я вижу? Узенькая постель, застеленная белоснежным пикейным одеялом, подушки в кружевцах, на полках книги. Я смотрю, какие книги. Словари всякие, исторические произведения, очень много философских книг. Вот в этой комнате и в том, в каком виде она ее содержит, был отражен весь характер этой молодой женщины. Я спрашиваю, а где она готовит? Мы ей дали уголок в нашей кухне. Можно посмотреть? Пожалуйста, пойдем. У нее был маленький холодильничек, Алька назывался. Я открываю дверцу, смотрю. Скромнее быть не может, но как же все блестит. Я говорю... «Знаешь, Тань, это мой человек. Ты мне ее отдаешь?» «Милая моя, да я тебя озолочу за нее. Ведь здесь ей не жизнь. Она же возле самого туалета живет. Конечно, возьми ее к себе». В общем, Ира переезжает ко мне, и живем мы 16 лет с ней как сестры. Действительно, ближе человека у меня никогда не было, кроме моих родителей. И вот однажды она нащупала у себя на груди какую-то опухоль. Как всегда, это бывает почему-то в ванной, под душем. Выходит с красными глазами из ванной. Я говорю, «Ира, ты плакала?» «Нет ничего. В общем, я выпытываю у нее, и она мне говорит об этой опухоли. Идем сейчас же ко врачу». Я ее повела. Хирург ее осмотрел, вызывает меня и спрашивает. «Это ваша знакомая, подруга?» «Нет, это моя сестра. Тем более я должен вам сказать, что у нее рак груди. Причем опухоль величиной с яйцо. Ее надо срочно госпитализировать». И начались наши муки. То она в больнице, то она дома. И тут вот какая странная история приключилась. Был у нас черный кот Яшка. Я там тоже разных кошек подбирала. Он особенно был привязан к Ире, ведь я часто оставляла их, уезжая на гастроли. И когда Ире делали операцию, кот заболел циррозом печени. Всегда чистенький, аккуратный котик стал пачкать в квартире. Я поняла, что это болезнь, и никогда его не наказывала. Но как только Ира появлялась, кот оживал и снова бегал в садик по своим делишкам. И вот я должна ехать в Париж. Иду к доктору и спрашиваю, вот так и так, могу я уехать или нет? Сколько осталось жить Ире? У нее уже отняли и вторую грудь. Можете, но месяца на два, не больше. Я так страдала тогда. Даже когда мои любимые родители умерли, я так не страдала, как в это время. Я говорю ей, Ира, я на месяц поеду в Париж. Там мне предложили одну хорошую работу. Да-да, поезжай. Я тебя прошу, не волнуйся. Только звони домой. А я часто выезжала тогда за границу, потому что Чаушеску, чтобы не видеть ни моего духа, ни слуха, начал меня отпускать. Я уехала в первый раз. Увидели, что я вернулась. Отпустили второй раз. Увидели, что я проституцией не занимаюсь. В общем, начали меня отпускать. Оттуда я всегда звонила домой. Ира обычно говорила, «Да что ты волнуешься? Сиди спокойно, сколько тебе положено. Домой всегда успеешь вернуться». Меня тогда выписала к себе в Париж одна из моих любимых подруг, о которой я уже упоминала. Она помогла мне безумно в тот тяжелый момент моей жизни. Ее имя Анаит, она армяночка, но не любит своего настоящего имени и просит называть ее Аней. Теперь она здесь, в Москве, и мы встретились нежданно-негаданно. Как странно видеть ее здесь. Как я счастлива, что она у меня есть, моя Анечка. На этот раз в Париже у меня была целая эпопея, я об этом подробно рассказывала. Мне поступают другие предложения, предлагают выехать в Америку. Я звоню домой и говорю, «Ирочка, вот так и так, мне предлагают Америку». А она мне вдруг отвечает, «Алла, приезжай домой. Пожалуйста, ну, пожалуйста, приезжай». Я, когда это услышала, я бросила все. Я даже не успела проститься с этой знаменитой мадам Мартини, которая устраивала мне все эти контракты. Я лечу домой, Ира уже не встает. И вот начался трехмесячный ужас, когда бледное лицо Иры лежало на белоснежной подушке, и на нем было три дырки, два глаза и открытый рот, из которого вылетали вопли. 3 месяца я сидела у ее постели и сама ее колола морфием. А Чаушеску дал в свое время приказ, ввиду экономии, разводить морфий водой. Это было совсем бесчеловечно. Приходилось каждые 2 часа делать укол для того, чтобы как-то успокоить ее безумные боли. Когда я ее спрашивала, где у нее болит, она говорила, «Все, все, все болит!» Такой ужас! И Ира умирает в августе месяце. И тут начинается то странное, непонятное, что случилось. Я очень горевала и очень тосковала. Перед 40-м днем ее смерти я иду в церковь, заказываю панихиду, ставлю свечи, раздаю нищим и возвращаюсь домой. Была среда, как сейчас помню. Я беру пепсеньку под бок и ложусь спать. Я до сих пор не знаю, был ли это сон или была явь. Я явственно вижу и чувствую себя, как я выхожу из кухни. А шагов 15 по коридору, дверь в Ирину комнату. И в это время из своей комнаты выходит Ира. В красивом голубом халатике, который я ей в свое время привезла из Германии. Причесанная, чуть подмазанная, улыбающаяся. Ну, прежняя Ира. Я говорю в удивлении. «Ира, это ты?» «Да, конечно, это я. Я всю эту гадость себя сбросила, и теперь нормальный человек. Алла, соедини меня, пожалуйста, по телефону с Муркой». А Мурка — это моя вторая хорошая подружка, у которой, как это ни странно, в один день с Ирой, почти в одночасье с ней, умер ее любимый муж. Я набрала Муркин телефон, даю ей трубку и слышу такой разговор. «Мурочка, сегодня среда. А почему ты в пятницу хочешь делать 40 дней по душе твоего Канон Иваныча? Ведь 40 дней будет не в пятницу, а в понедельник. У меня все хорошо, не волнуйся. Я тебя крепко целую». Кладет трубку и передает мне телефон, который я ставлю на место. И в это время появляется Яшка, прежний, блестящий, черный, красивый кот, который после ее смерти пропал и больше не приходил. Он начинает тереться у ее ног. Она его гладит и смотрит так на меня снизу вверх и говорит: «А он ведь тоже здоров. Он теперь не будет у тебя пачкать». «Ну, я пойду». На минутку она остановилась и добавила: «Не забудь, ведь 40 дней по мне тоже в понедельник, а не в пятницу». Она направляется к своей комнате. Я вижу, как из стены идет какой-то коричневый пар. Она в него входит и исчезает. Я смотрю на часы. 3 часа ночи. Мне так жутко было. Неужели это быль? Начинаю судорожно высчитывать. И действительно, по всем моим расчетам, я на 3 дня ошиблась. Действительно, 40-й день падал на понедельник, а не на пятницу, и никогда больше Ира мне во сне не приходила. Утром рано я звоню Мурке и рассказываю ей все это, а она на меня набрасывается. «Вечно ты со своими фантазиями, какими-то бреднями. Да о чем ты говоришь? В пятницу ему 40 дней, а не в понедельник». Но не прошло и получаса, как она мне звонит и говорит: «Алла, ты знаешь, я просчиталась. Это действительно падает на понедельник». «Что вы на это скажете?» А когда я вышла из дому, то под кустом нашла высохший трупик своего Яшки. «Правда, это все-таки дает какую-то надежду на то, что мы совсем не умираем. Умирает плоть, безусловно. Никому не нужная тряпка. Но что-то остается, крупинка человека, душа его, талант, может быть».